Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! В сегодняшней беседе я буду говорить о анабаптистах 16 столетия. В прошлых беседах, когда было говорено о реформации в Германии и 30-летней и крестьянской войне, то было кратко упомянуто и о анабаптистах и их роли, какую они брали в реформационном движении. Сегодня я хочу больше ознакомить уважаемых слушателей о этом религиозном движении того времени. Это религиозное движение всплыло на поверхность исторических событий одновременно с реформацией. До этого времени оно не существовало как отдельная организация или религиозное движение. Но когда реформация началась в Германии, то это нелегальное движение всплыло на поверхность и присоединилось к протестантскому реформаторскому движению, возглавляемому в Германии Мартином Лютером, римокатолическим священником, и в Швейцарии Ульрихом Цвингли, тоже римокатолическим священником. Вожди и последователи этой подпольной организации с энтузиазмом помогали реформаторскому лютеранскому движению в Германии и цвинглевскому движению в Швейцарии. Однако вскоре обнаружилось, что во взглядах и целях у вождей реформации и этой подпольной радикальной организации, которую возглавлял Фома Мюнцер, существуют большие расхождения во взглядах и целях. Мюнцер, как представитель этого подпольного движения, был не согласен с методами и целями реформаторского движения, считая их недостаточными и лишь половинчатыми. Цели Мюнцера были иными. Его не столько интересовали вопросы духовные, но социально-политические, которые всегда решают не религиозные деятели, но политические. Реформаторы боролись за реформы в церкви. Мюнцер же и его сторонники не были последователями реформаторского движения. Ни в идеологическом, ни в доктринальном значении. Они лишь имели в виду свои политические реформы по своему образцу и хотели направить реформаторское движение по своему на ложные пути, на котором реформация была бы уничтожена. Не имея возможности, чтобы направить дело реформации по желанному для них направлению, и после происшедшего разрыва они стали большими противниками Лютера и реформации. Кто были анабаптисты в то время? Некоторые думали, что они были новой сектой, для которой невозможно было существовать в дореформационном периоде, когда в Германии абсолютно господствовала Римо-католическая церковь. Другие думали, что это тоже невозможно, чтобы такая новая секта, не имевшая за собою ни своей истории, ни традиций, с таким большим числом последователей, пришла так скоро к существованию. Третьи думали, что еще до реформации это движение уже было в зародыше и находилось в Римо-католической церкви, в подполье. Фактом было то, что все великие реформаторы этого движения, например, как Виклиф, Гус, Савонарола, Лютер, Цвингли, Кальвин и иные, многие из них были римо-католическими священниками, профессорами университетов и учеными. Они были ревнителями церкви и предшественниками реформации. Видя, какую нехристианскую и порочную жизнь ведут многие из их духовенства этой церкви, они призвали их к покаянию, чтобы они не порочили имени церкви. Многие из священников, ученых и миран, которые были членами этой церкви, имели иные и неофициальные взгляды, какие имела их церковь. Так что такая оппозиция в Римо-католической церкви всегда существовала, в открытой форме или скрытой. Такой оппозицией скрытой и были те люди, которые потом приняли свою организационную форму и их стали называть анабаптистами. Почему им было дано такое наименование? Потому что последователи Фомы Мюнцера не признавали действительным крещение над младенцами. Как известно и исторически, и практически, что в апостольской и по апостольской церкви крещение по вере совершалось не над детьми, а над взрослыми. Потому что Священное Писание учит, что раньше надо уверовать, а потом креститься в того, в которого уверовал, как учил апостолы, цитирую. Крещение не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести. 1 Петра 3:21. Младенец ведь не может не веровать, не давать обещания служить Богу доброй совестью, потому что он бессловесный младенец. И все это делает за него иные, помимо его воли. В научной экзегетике, которая признает, что в Новом Завете нет никаких следов о крещении детей до конца II века. Эта же сама наука признает, что следы детокрещения можно лишь найти уже после II века. Приведу несколько примеров из жизни и писаний отцов церкви. Святой Иоанн Златоустый жил в IV веке. Оба родители Секунд и Анфуса были христиане. В книге «Чития Минеи», книга 3, страница 310, говорится, «Когда Иоанну исполнилось 18 лет, он еще не был просвещенный святым крещением, которое по обычаю того времени принималось в зрелом возрасте. Следовательно, Иоанн принимал крещение, когда ему было больше, как 18 лет. Григорий Богослов Ниансен, живший в IV веке, мать его была благочестивой христианкой, отец был священником. Григорий Богослов Ниансен крещен был после 24-летнего возраста. Василий Великий, живший в IV веке, отец и мать его были благочестивыми христианами, дед и бабка – исповедниками Христа, 5 братьев – иноками, из них 3 – епископами, принял крещение около 30-летнего возраста, и лишь в конце 4-го столетия повсюдным обычаем стало крещение младенцев. Анабаптистами не признавалось крещение над младенцами, как не имеющего основания в Священном Писании, а лишь в IV веке крещение детей установлено было повсеместно. Как известно, что в XV веке все христианские деноминации и вероисповедования уже совершали крещение не над взрослыми, а над детьми, в той или иной форме. Слово «анабаптист» есть греческое и означает «опять крещенный». Фома Мюнцер был проповедником в городе Цвикава, но за свои нехристианские проповеди, призывающие к возмущению, грабежам и кровопролитию, был исключен от служения. И это было после того, когда он окончательно пошел своим личным путем и порвал свое отношение с реформаторским движением. К нему приставало много людей, религиозных фанатиков и нерелигиозных людей, криминалистов. Мюнцер знал, что для этого рода людей, не знающих Священного Писания, что для них нужно дать что-то религиозное. И этим были так называемые цвикахские пророки, которые своим снам, ложным видениям придавали пророческое значение, как пророчествам, неспосланным от Бога. В Священном Писании говорится, цитирую, «Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его как сон, а у которого мое слово, то пусть говорит слово мое верно. Что общего у мякины с чистым зерном?» говорит Господь. Иеремия 23:28. Недолго после этих происшествий вспыхнула крестьянская война. Правительство было удивлено таким оборотом дела и совершенно не подготовлено к такого рода войне. Повстанцы атаковали дворцы и замки, не имевшие никакого военного значения, и, взявши их, имущество разграбливали, семьи этих замков убивали, а здания сжигали огнем. Правительство, собравши свои военные силы, дали решительное сражение. Повстанческие силы были рассеяны, Мюнцер был пойман и казнен. Так закончилась одна из страниц крестьянской войны. Реформация же была спасена.